Хлынов первый обратил внимание на странный клубочек света высоко в небе. — А вот еще один, — сказал он тихо. Они остановились на половине дороги, над обрывом, и глядели, подняв головы. Пониже первого, над очертаниями деревьев, возник второй огненный клубок, и, роняя искры, как догоревшая ракета, стал падать. — Это горят птицы, — прошептал Вольф. — Смотрите! Над лесом, на светлой полосе неба, летел торопливо, неровным полетом, должно быть, козадой, кричавший давеча «Сплю, сплю!». Он вспыхнул, перевертываясь, и упал. Они задевают за проволоку. Какую проволоку? Разве не видите, Вольф? Хлынов указал на светящуюся прямую, как игла, нить. Она шла сверху от развалин по направлению заводов анилиновой компании. Путь ее обозначался вспыхивающими листочками, горящими клубками птиц. Теперь она светилась ярко. Большой отрезок ее перерезывал черную стену сосен. «Она опускается!» — крикнул Вольф и не окончил. Оба поняли, что это была за нить. В оцепенении они могли следить только за ее направлением. Первый удар луча пришелся по заводской трубе. Она заколебалась, надломилась посредине и упала. Но это было очень далеко, и звук падения не был слышен. Почти сейчас же влево от трубы поднялся столб пара над крышей длинного здания, порозовел, перемешался с черным дымом. Еще левее стоял пятиэтажный корпус. Внезапно все окна его погасли. Сверху вниз, по всему фасаду, побежал огненный зигзаг, еще и еще. Хлынов закричал, как заяц. Здание осело, рухнуло, его костяк закутался облаками дыма. Только тогда Вольф и Хлынов кинулись обратно, в гору, к развалинам замка. Пересекая извивающуюся дорогу, лезли на крутизны по орешнику и мелколесью. Падали, соскальзывая вниз, рычали, ругались, один по-русски, другой по-немецки, и вот до них долетел глухой звук, точно вздохнула земля. Они обернулись. Теперь был виден весь завод, раскинувшийся на много километров. Половина здания его пылала, как картонные домики. Внизу у самого города грибом поднимался серо-желтый дым. Луч гиперболоида бешено плясал среди этого разрушения, нащупывая самое главное — склады взрывчатых полуфабрикатов. Зарево разливалось на полнеба. Тучи дыма, желтые, бурые, серебряно-белые снопы искр взвивались выше гор. «Ах, поздно!» — закричал Вольф. Было видно, как по меловым лентам дорог ползет из города какая-то живая каша. Полоска реки, отражающая весь огромный пожар, казалась рябой от черных точек. Это спасалось население. Люди бежали на равнину. «Поздно! Поздно!» — кричал Вольф. Пена и кровь текли по его подбородку. Спасаться было поздно. Травянистое поле между городом и заводом, покрытое длинными рядами черепичных кровель, вдруг поднялось, земля вспучилась, это первое, что увидели глаза, сейчас же из-под земли сквозь щели вырвались бешеные языки пламени, и сейчас же из пламени взвился ослепительный, никогда никем не виданный яркости столб огня и раскаленного газа. Небо точно улетело вверх над всей равниной. Пространство заполнились зелено-розовым светом. Выступили в нем, точно при солнечном затмении, каждый сучок, каждый клок травы, камень и два окаменевших белых человеческих лица. Ударило, загрохотало. Поднялся рев разверзшейся земли. Сотряслись горы. Ураган потряс и пригнул деревья. Полетели камни, головни, тучи дыма застлали и равнину. Стало темно, и в темноте раздался второй, еще более страшный взрыв. Весь дымный воздух насытился мрачно-ржавым гнойным светом. Ветер, осколки камней, сучьев опрокинули и увлекли под кручу Хлынова и Вольфа. «Капитан Янсен, я хочу высадиться на берег». «Есть». «Я хочу, чтобы вы поехали со мной». Янсен покраснел от удовольствия. Через минуту шестивесельная лакированная шлюпка легко упала с борта «Аризоны» в прозрачную воду. Три смугло-красных матроса соскользнули по канату на банки, подняли весла, замерли. Янсен ждал у трапа. Зоя медлила, все еще глядела рассеянным взором на зыбкие от зноя очертания Неаполя, уходящего вверх террасами, на терракотовые стены и башни древней крепости над городом, на лениво курящуюся вершину Везувия. Было безветренно, и море зеркально. Множество лодок лениво двигалось по заливу. В одной, стоя, греб кормовым веслом высокий старик, похожий на рисунки Микеланджело. Седая борода падала на изодранный в заплатках темный плащ, короной взлохмаченные седые кудри, через плечо холщовая сума. Это был известный всему свету Пеппо, нищий. Он выезжал в собственной лодке просить милостыню. Вчера Зоя швырнула ему с борта стодолларовую бумажку. Сегодня он снова направлял лодку к Аризоне. Пеппо был последним романтиком старой Италии, возлюбленной богами и музами. Все это ушло невозвратно. Никто уже больше не плакал счастливыми глазами, глядя на старые камни. Сгнили на полях войны те художники, кто, бывало, платил звонкий золотой, рисуя Пеппо среди развалин дома Цицилия Юкундуса в Помпеи. Мир стал скучен. Медленно поворачивая весло, Пеппо проплыл вдоль зеленоватого от отсветов борта Аризоны, поднял великолепное, как медаль, морщинистое лицо с косматыми бровями и протянул руку. Он требовал жертвоприношения. Зоя, перегнувшись вниз, спросила его по-итальянски: «Пеппо, отгадай, чет или нечет?» «Чет, сеньора». Зоя бросила ему в лодку пачку новеньких ассигнаций. «Благодарю, прекрасная сеньора», — величественно сказал Пеппо. Больше нечего было медлить. Зоя загадала на Пеппо. Приплывет к лодке старый нищий, ответит «чет», все будет хорошо. Все же мучили дурные предчувствия. А вдруг в отеле «Сплендит» засада полиции? Но повелительный голос звучал в ушах: «Если вам дорога жизнь вашего друга...» Выбора не было. Зоя спустилась в шлюпку. Янсен сел на руль. Весла взмахнули, и набережная Санта-Лючия полетела навстречу. Дома с наружными лестницами, с бельем и тряпьем на веревках, узкие улички с ступенями в гору, полуголые ребятишки, женщины у дверей, рыжие козы, устричные палатки у самой воды — и рыбацкие сети, раскинутые на граните. Едва шлюпка коснулась зеленых свай набережной, сверху по ступеням полетела куча оборванцев, продавцов кораллов и брошек, агентов гостиниц. Размахивая бичами, орали парные извозчики. Полуголые мальчишки кувыркались под ногами, завывая, просили сольди у прекрасной форестьеры. «Сплендит», — сказала Зоя, садясь вместе с Янсеном в коляску. У портье гостиницы Зоя спросила, нет ли корреспонденции на имя мадам Ламоль. Ей подали радиотелефонограмму без подписи. «Ждите до вечера субботы». Зоя пожала плечами, заказала комнаты и поехала с Янсеном осматривать город. Янсен предложил музей. Зоя скользила скучающим взором по застывшим навеки красавицам Возрождения. Они навьючивали на себя несгибающуюся парчу, не стригли волос, видимо, не каждый день брали ванну и гордились такими мощными плечами и бедрами, которых бы постыдилась любая рыночная торговка в Париже. Еще скучнее было смотреть на мраморные головы императоров, на лица позеленевшей бронзы. Лежать бы им в земле. На детскую порнографию помпейских фресок? Нет, у древнего Рима и у Возрождения был дурной вкус. Они не понимали остроты цинизма, довольствовались разведенным вином, неторопливо целовались с пышными и добродетельными женщинами, гордились мускулами и храбростью. Они с уважением волочили за собой прожитые века. Они не знали, что такое делать 200 километров в час на гоночной машине или при помощи автомобилей, аэропланов, электричества, телефонов, радио, лифтов, модных портных и чековой книжки. В 15 минут по чеку вы получаете золото столько, сколько не стоил весь Древний Рим выдавливать из каждой минуты жизни до последней капли все наслаждения. «Янсен», — сказала Зоя. Капитан шел на полшага сзади, прямой, медно-красный, весь в белом, выглаженный и готовый на любую глупость. «Янсен, мы теряем время. Мне скучно». Они поехали в ресторан. Между блюдами Зоя вставала, закидывала на плечи Янсену голую прекрасную руку и танцевала с ничего не выражающим лицом с полузакрытыми веками. На нее бешено обращали внимание. Танцы возбуждали аппетит и жажду. У капитана дрожали ноздри, он глядел в тарелку, боясь выдать блеск глаз. Теперь он знал, какие бывают любовницы у миллиардеров. Такой нежной, длинной, нервной спины ни разу еще не ощущала его рука во время танцев. Ноздри никогда не вдыхали такого благоухания кожи и духов. А голос, певучий и насмешливый, а умна, а шикарна. Когда выходили из ресторана, Янсен спросил, «Где мне прикажете быть этой ночью? На яхте или в гостинице?» Зоя взглянула на него быстро и странно, и сейчас же отвернула голову, не ответила. Зоя опьянела от вина и танцев. «О-ля-ля, как будто я должна отдавать отчет!» Входя в подъезд гостиницы, она оперлась о каменную руку Янсена. Портье, подавая ключ, скверно усмехнулся черномаза неаполитанской рожей. Зоя вдруг насторожилась. «Какие-нибудь новости?» «О, никаких, сеньора!» Зоя сказала Янсену. «Пойдите в курительную. Выкурите папиросу, если вам не надоело со мной болтать. Я позвоню». Она легко пошла по красному ковру лестницы. Янсен стоял внизу. На повороте она обернулась, усмехнулась. Он, как пьяный, пошел в курительную и сел около телефона. Закурил, так велела она, откинувшись, представлял. Она вошла к себе, сняла шляпу, белый суконный плащ. Не спеша, ленивыми, слегка неумелыми, как у подростка, движениями начала раздеваться. Платье упало. Она перешагнула через него, остановилась перед зеркалом. Соблазнительная, всматривающаяся большими зрачками в свое отражение. Да-да, она не торопится. Таковы женщины. О, капитан Янсен умеет ждать. Ее телефон на ночном столике. Стало быть, он увидит ее в постели. Она оперлась о локоть, протянула руку к аппарату, но телефон не звонил. Янсен закрыл глаза, чтобы не видеть проклятого аппарата. Фу, в самом деле, нельзя же быть влюбленным, как мальчишка. А вдруг она передумала? Янсен вскочил. Перед ним стоял Роллинг. У капитана вся кровь ударила в лицо. «Капитан Янсен», — проговорил Роллинг скрипучим голосом, — «благодарю вас за ваши заботы о мадам Ламоль. На сегодня она больше не нуждается в них. Предлагаю вам вернуться к вашим обязанностям». «Есть», — одними губами произнес Янсен. Роллинг сильно изменился за этот месяц. Лицо его потемнело, глаза ввалились, бородка черно-рыжеватой щетиной расползлась по щекам. Он был в теплом пиджаке, карманы на груди топорщились, набитые деньгами и чековыми книжками. Левый — в висок, правый — наискось, в скулу, и дух вон из жабы. Железные кулаки у капитана Янсена наливались злобой. «Будь Зоя здесь в эту секунду, взгляни на капитана, от Роллинга остался бы мешок костей». «Я буду через час на Аризоне», — нахмурясь повелительно сказал Роллинг. Янсен взял со стола фуражку, надвинул глубоко, вышел, вскочил на извозчик, на набережную. Казалось, каждый прохожий усмехался, глядя на него. Что, надавали по щекам? Янсен сунул извозчику горсть мелочи и кинулся в шлюпку. «Греби, собачьи дети!» Взбежав по трапу на борт яхты, зарычал на помощника. «Хлев на палубе!» Заперся на ключ у себя в каюте и, не снимая фуражки, упал на койку. Он тихо рычал. Ровно через час послышался оклик вахтенного, и ему ответил с воды слабый голос. Заскрипел трап, весело, звонко крикнул помощник капитана: «Свистать всех наверх!» Приехал хозяин. Спасти остатки самолюбия можно было, только встретив Роллинга так, будто ничего не произошло на берегу. Янсен достойно и спокойно вышел на мостик. Роллинг поднялся к нему, принял рапорт об отличном состоянии судна и пожал руку. Официальная часть была кончена. Роллинг закурил сигару. Маленький, сухопутный, в теплом темном костюме, оскорбляющим изящество Аризоны и небо над Неаполем. Была уже полночь. Между мачтами и реями горели созвездия. Огни города и судов отражались в черной, как базальт, в воде залива. Взвыла и замерла сирена буксирного пароходика. Закачались вдали маслянисто-огненные столбы. Роллинг, казалось, был поглощен сигарой, понюхивал ее, пускал струйки дыма в сторону капитана. Янсен, опустив руки, официально стоял перед ним. «Мадам Ламоль пожелала остаться на берегу», — сказал Роллинг. «Это каприз, но мы, американцы, всегда уважаем волю женщины, будь это даже явное сумасбродство». Капитан принужден был наклонить голову, согласиться с хозяином. Роллинг поднес к губам левую руку, пососал кожу на верхней стороне ладони. «Я останусь на яхте до утра, быть может, весь завтрашний день. Чтобы мое пребывание не было истолковано как-нибудь в кривь и в кось», пососав, он поднес руку к свету из открытой двери каюты. «Так вот, в кривь и в кось...» Янсен глядел теперь на его руку, на ней были следы от ногтей. «Удовлетворяю ваше любопытство. Я жду на яхту одного человека, но он меня здесь не ждет. Он должен прибыть с часу на час. Распорядитесь немедленно донести мне, когда он поднимется на борт. Покойной ночи». У Янсена пылала голова. Он силился что-нибудь понять. Мадам Ламоль осталась на берегу. Зачем? Каприз. Или она ждет его? Нет. А свежие царапины на руке хозяина? Что-то случилось. А вдруг она лежит на кровати, с перерезанным горлом, или в мешке на дне залива? Миллиардеры не стесняются. За ужином в кают-компании Янсен потребовал стакан виски без содовой, чтобы как-нибудь прояснило мозги. Помощник капитана рассказывал газетную сенсацию — чудовищный взрыв в германских заводах анилиновой компании, разрушение близлежащего городка и гибель более чем 2000 человек. Помощник капитана говорил: «Нашему хозяину адски везет. На гибели анилиновых заводов он зарабатывает столько, что купит всю Германию вместе с потрохами, Гогенцоллернами и социал-демократами. Пью за хозяина». Янсен унес газеты к себе в каюту. Внимательно прочитал описание взрыва и разные, одно нелепее другого, предположения о причинах его. Именем Роллинга пестрели столбцы. В отделе мод указывалось, что с будущего сезона в моде борода, покрывающая щеки, и высокий котелок вместо мягкой шляпы. В «Экзельсиор» на первой странице фотография Аризоны и в овале прелестная голова мадам Ламоль. Глядя на нее, Янсен потерял присутствие духа. Тревога его все росла. В 2 часа ночи он вышел из каюты и увидел Роллинга на верхней палубе в кресле. Янсен вернулся в каюту. Сбросил платье. На голое тело надел легкий костюм из тончайшей шерсти, фуражку, башмаки и бумажник завязал в резиновый мешок. Пробили склянки. 3. Роллинг все еще сидел в кресле. В 4 он продолжал сидеть в кресле, но силуэт его, с ушедшей в плечи головой, казался неживым. Он спал. Через минуту Янсен неслышно спустился по якорной цепи в воду и поплыл к набережной. «Мадам Зоя, не беспокойте себя напрасно. Телефон и звонки перерезаны». Зоя опять присела на край постели. Злая усмешка дергала ее губы. Стась Тыклинский развалился посреди комнаты в кресле, крутил усы и рассматривал свои лакированные полуботинки. Курить он все же не смел. Зоя решительно запретила, а Роллинг строго наказал проявлять вежливость с дамой. Он пробовал рассказывать о своих любовных похождениях в Варшаве и Париже, но Зоя с таким презрением смотрела в глаза, что у него деревенел язык. Приходилось помалкивать. Было уже около 5 утра. Все попытки Зои освободиться, обмануть, обольстить не привели ни к чему. — Все равно, — сказала Зоя, — так или иначе я дам знать полиции. Прислуга в отеле подкуплена, даны очень большие деньги. Я выбью окно и закричу, когда на улице будет много народу. Это тоже предусмотрено. И даже врач нанят, чтобы установить ваши нервные припадки. Мадам, вы, так сказать, для внешнего света на положении жены, пытающейся обмануть мужа. Вы вне закона. Никто не поможет и не поверит. Сидите смирно. Зоя хрустнула пальцами и сказала по-русски: «Мерзавец! Полячишка! Лакей! Хам!» Тыклинский стал надуваться, усы полезли дыбом, но ввязываться в ругань не было приказано. Он проворчал: «Знаем, как ругаются бабы, когда их хваленая красота не может подействовать. Мне жалко вас, мадам. Но сутки, а то и двое, придется нам здесь просидеть в тет-а-тете. Лучше лягте, успокойте ваши нервы. Бай-бай, мадам». К его удивлению, Зоя на этот раз послушалась. Сбросила туфельки, легла, устроилась на подушках, закрыла глаза. Сквозь ресницы она видела толстое, сердитое, внимательно наблюдающее за ней лицо Тыклинского. Она зевнула раз, другой, положила руку под щеку. Устала. «Пусть будет, что будет», — проговорила она тихо и опять зевнула. Тыклинский удобнее устроился в кресле, Зоя ровно дышала. Через некоторое время он стал тереть глаза. Встал, прошелся, привалился к косяку. Видимо, решил бодрствовать стоя. Тыклинский был глуп. Зоя выведала от него все, что было нужно, и теперь ждала, когда он заснет. Торчать у дверей было трудно. Он еще раз осмотрел замок и вернулся к креслу. Через минуту у него отвалилась жирная челюсть. Тогда Зоя соскользнула с постели, быстрым движением вытащила ключ у него из жилетного кармана, подхватила туфельки, вложила ключ. Тугой замок неожиданно заскрипел. Тыклинский вскрикнул, как в кошмаре. «Кто? Что?» Рванулся с кресла. Зоя распахнула дверь, но он схватил ее за плечи, и сейчас же она впилась в его руку, с наслаждением прокусила кожу. «Пёсья девка, курва!» — заорал он по-польски. Ударил коленкой Зою в поясницу, повалил, отпихивая ее ногой вглубь комнаты, силился закрыть дверь, но что-то ему мешало. Зоя видела, как шея его налилась кровью. «Кто там?» — хрипло спросил он, наваливаясь плечом. Но его ступни продолжали скользить по паркету. Дверь медленно растворялась. Он торопливо тащил из заднего кармана револьвер и вдруг отлетел на середину комнаты. В двери стоял капитан Янсен. Мускулистое тело его облепала мокрая одежда. Секунду он глядел в глаза Теклинскому. Стремительно, точно падая, кинулся вперед. Удар, назначавшийся роллингу, обрушился на поляка. Двойной удар тяжестью корпуса на вытянутую левую в переносицу и со всем размахом плеча правой рукой снизу в челюсть. Теклинский без крика опрокинулся на ковер. Лицо его было разбито и изломано. Третьим движением Янсен повернулся к мадам Ламоль. Все мускулы его танцевали. «Есть, мадам Ламоль?» «Янсен, как можно скорее на яхту?» «Есть на яхту?»